Только недавно утих скандал с похищением людей, снова начала она, не сам утих, конечно. Я потратила кучу сил и ресурсов, чтобы все замять. Мы были вынуждены поднять на ноги весь отдел по связям с общественностью. От статей и видеороликов о том, какие вионы офигенные, как много они жертвуют на благотворительность, и как много жизней спасают их лекарства, уже скоро всех начнет тошнить. Но все-таки больше никто не вспоминал про тот ваш провал. Мадемуазель Катарина, подобострастно ответил Доминик Вион, вам нет равных в умении обращаться с этими гиенами пера и в том, как выстраивать образ в медиапространстве. Мы по-прежнему лидируем, как самый популярный великий клан во всех опросах по общественному мнению. И тот случай, если и повлиял на нашу репутацию, то незначительно. Очень скоро мы отыграли все обратно. И сейчас будет так же, я уверен. Доминик был родным племянником самой Катарины и внешне очень на нее походил. Статный, красивый, с длинными рыжими волосами, он притягивал к себе взгляды, где бы ни находился. И сейчас пел соловьем, используя все свое обаяние, чтобы хоть немного умерить гнев могущественной тетки. И Катарина действительно слегка смягчилась. Конечно, мы вернем свои позиции и сейчас, не могла не согласиться она, но некоторые из здесь присутствующих явно засиделись на своих постах. Доминик тихонько выдохнул. Эти слова значили, что глава клана имеет в виду не его. Однако остальные, наоборот, напряглись. И не зря. Катарина начала требовать отчет из каждого, кроме разве что Доминика и еще пары человек, которым она благоволила. Но к ее глубокому разочарованию и раздражению никто не мог сказать ей ничего конкретного. Клиники просто в один момент взяли и провалились под землю, без особых на то причин. Во всяком случае со слов большинства, и глава клана Вион начала терять терпение. А что на это скажут безопасники? Не выдержала она. Возможно, осторожно подал голос глава службы безопасности, что если это просто печальное совпадение, какой-нибудь тектонический сдвиг, идиотический сдвиг у тебя в мозгах, резко прервала его Катарина и направила шар чистой энергии тому в грудь. Мужчина мгновенно рухнул на землю. Вероятно, у него не было даже секунды, чтобы осознать приближение смерти, не то что вскинуть щит. Его сердце остановилось мгновенно. Еще дурацкие предположения, обвела взглядом остальных Катарина, не волнуйтесь, вас я за них не убью, пообещала она. По крайней мере, вы не отвечали за это напрямую, как глава СБ. Но все молчали, испуганно переглядываясь. Никто не хотел выходить на линию огня. Ну, поторопила их Катарина. В конце концов, Доминик снова решил высказаться. Это диверсия, предположил он. И кто мог ее устроить? Жестко потребовала ответа глава клана. Ответа, которого у него, похоже, не было, но и молчать в такой ситуации нельзя. Так что он тихо промямлил. «Дикие кроты, выросшие в канализации», Катарина вздохнула и с видом глубокого разочарования ответила. «Мы не ссорились с кротами», а затем снова спросила, с кем в столице у клана были конфликты в последнее время. «Да новых войн-то и не было», задумчиво отозвался Дидье Вион, который до этого был заместителем главы СБ, а теперь, видимо, получил внеплановое повышение, разве что да нет, не думаю. «Я теряю терпение», Дидье, дала ему последний шанс Катарина. «Ты рискуешь стать главой службы безопасности с самым коротким временем службы». От страха он вмиг забыл про все свои сомнения и четко доложил. «Госпожа Катарина, недавно мы по распоряжению нашего торгового отдела начали оказывать давление на клан Бергманов, который собирается выпустить новый препарат в отрасли исцеления от скверны. Но мы напрямую не светимся в этом деле. Основную роль выполняют дюпоны, они обычно отвечают за силовое воздействие». «Избавь меня от подробностей», – остановила Катарина, – «я знаю, кто такие дюпоны. Вот только нет никаких доказательств, что Бергманы как-то связаны с обрушением клиник. И что вообще способны это сделать?» – влез в разговор Доминик, демонстрируя свою осведомленность и желая выслужиться. «Бергманы – самый обычный торговый клан средней руки, которых в столице десятки, если не сотни. Вряд ли им это по силам. Купить можно все что угодно», – резко отозвалась Катарина. А у торговцев с деньгами, как правило, полный порядок. Иначе их кланы очень быстро исчезают. Она тряхнула волосами, и все мужчины в комнате невольно залюбовались изяществом движений. Какой бы суровой Катарина сейчас ни была, но против ее красоты мало у кого был иммунитет. «В общем», — продолжила она, — «мы не можем просто так сидеть сложа руки. На кону наша репутация, и не только у тупых неодаренных. Оставить происшествие с клиниками означает показать слабость перед другими кланами. Мы обязаны реагировать, поэтому неважно, виноваты Бергманы или нет, они станут козлами отпущения, а мы вполне можем найти доказательства их причастности позднее. Вот тогда мы и вмешаемся лично. А сейчас пусть Дюпоны немедленно объявляют им войну. Есть. По-военному отозвался Дидье. А какие распоряжения для нас? Катарина взглянула на него, как на полудурка, и вздохнула с таким видом, что не только он, а вообще все здесь присутствующие почувствовали себя идиотами. Естественно, удвоить охрану всех имеющихся клиник, пускай охранники спустятся под землю и посмотрят, что там. Кроме того, охранять склады и любую клановую собственность тоже необходимо в усиленном режиме. Немедленно приступаю. Могу я идти? Очевидно, Дидье очень хотел убраться отсюда, пока Катарина не передумала насчет срока его службы. Но сразу она его не отпустила, напоследок добавив: «И да, притащите ко мне тех двух идиотов, которых мы только что видели по телевизору. Я заставлю их вспомнить все, даже то, чего они не знали». Алина, глядя на видео в новостях, вся светилась, разве что в ладоши не хлопала. «Как здорово! Все получилось даже лучше, чем я думала. Наши кроты справились идеально. Хотя мы с Астер видели эту картину и вживую, но все равно она радовалась как ребенок. И неудивительно, ведь мы целых 3 дня провозились над созданием армии кротов. Для того, чтобы обрушить разом сразу несколько больших клиник и химер, требовалась целая толпа. Хотя сначала мы думали, что сможем справиться меньшим количеством, ведь у нас есть Гарри. Но в итоге огромный червь вообще не участвовал в операции. Несмотря на его потрясающую эффективность, был и недостаток: слишком много разрушения и следов. И если с выборами я особенно не церемонился, когда натравил на них бывшего босса очага, то с вионами все-таки рисковать не стоило. Заметь кто-то из их магов подозрительную активность под землей, и весь план мог полететь в тартарары. А вот кроты подошли идеально. Для того, чтобы перемещаться под землей, им совершенно не нужно было производить какие-то дополнительные разрушения. Небольшие питомцы отлично проскальзывали через любые подземные тоннели, ливневки, канализации и прочие подобные лазы, которых под городом было предостаточно. Так что рыть оставалось только в определенных местах, что они и делали со всей аккуратностью. Только времени на создание всей этой армии ушло масса. Если бы мы трудились вдвоем с Алиной, то не справились и за месяц. К счастью, у меня был опыт организации клановых мастерских и лабораторий, так что в этом деле я нашел помощников. Бывшие мутанты с подпольного завода Цербера к этому моменту уже всем составом стали клановыми слугами Рихтеров. Они сами попросили об этом, и я не стал отказывать. После того, как я их спас, вылечил и дал новую работу на крайне выгодных для них условиях, они уверились, что это судьба. Ну а финальной точкой стало то, что я еще и построил специально для них 2 общежития возле своего главного завода. Одно для одиночек, а второе для семейных. Некоторые из спасенных сумели даже найти свои прежние семьи. Другие довольно быстро нашли себе пару, ведь их здоровье наладилось, а по доходам они стали весьма зажиточными. В общем, вчерашние смертники вытащили свой счастливый билет и теперь готовы были идти за мной и в огонь и в воду. Ну а я не возражал. Верные люди всегда пригодятся. К тому же, теперь я мог поставить на них свою клановую метку, что значительно увеличивало их работоспособность и укрепляло организм против воздействия скверны. Для мусорщиков такое – просто манна небесная. Да и мне выгодно, когда работники выкладываются на полную катушку. В общем, теперь я мог им доверить даже самые странные задания, вроде ежедневной сортировки прибывающего на поезде сырья на куски, подходящие для разных задач. В частности, сейчас нам с Алиной требовались такие, из которых проще всего крафтить наших кротов. Так что к нам с завода приходило что-то вроде конструктора «собери крота». 5 умертвей раскладывали эти детали по кучкам, и уже после этого мы с Алиной клепали из них химер. Кстати, клановые метки получили не только работяги, но и бывшие сотрудники Джао. Первый, разумеется, клановой меткой обзавелась Ли Фэнь, за ней архитектор Вэнь Шэнь, а дальше еще примерно 10 верных людей. Вот это да, Макс, не скрывала восторгов хакерша, когда после церемонии мы вновь поднялись к ней в кабинет, чтобы обсудить дела. Со свойственной ей непосредственностью она задрала футболку и теперь внимательно разглядывала в зеркале метку, которую попросила поставить ей под лопатку. Давно хотела сделать здесь татуировку, а это выглядит очень круто. Да еще и бонусы офигительные, такое чувство, будто я заполучила эпический или даже легендарный предмет в ММО. Хотя Ли Фэ не была магистром и уже входила раньше в состав клана Джао, но их глава был не настолько силен, чтобы иметь возможность ставить метки. Членство в небольших кланах фиксировалось только на бумаге. Еще больший восторг метка вызывала у ее неодаренных коллег. По сути, это для них стало одной из немногих возможностей ощутить на себе эффект сильной магии. Но с магами вообще, у нас в клане пока был серьезный дефицит. И это вновь напоминало мне, как нужны в клане одаренные и подготовленные люди. Когда мы закончили с толпой кротов, стало понятно, что у нас просто нет достаточного количества человек, чтобы ими управлять. Тогда пришлось пойти на хитрости создать несколько химер-вожаков, к которым уже привязать всех остальных. Принцип был прост: то, что делает вожак, то делают и остальные в стае. Но, к сожалению, управление таким сложным существом требовало и больших сил. Даже мне самому было бы не так уж легко контролировать больше двух стай в разных местах города. Мои ученики кое-как справлялись с одной, но для этого им нужно было находиться буквально вплотную к вождям кротов. Помимо Алины и Алана пришлось подрядить на эту задачу даже Шарлотту. Разговор с ней получился сложным. Шарлотта провела с нами еще слишком мало времени, а ее прошлая жизнь была совершенно обычной. Так что ей не так уж просто было осознать и принять тот факт, что она некромант. Я, конечно, догадывалась, что Пуша и другие зверьки, за которыми я ухаживаю, не совсем обычные, но даже не представляла, насколько. Она замолчала, переваривая информацию, а потом несмело спросила: «И вы, правда, хотите, чтобы я теперь вместе с вами участвовала в войне против самих Вийонов?» Для Шарлотты Вийоны оставались великим кланом, чье имя не сходило с телеэкранов и страниц новостей. Всемогущие, практически боги этого мира. «Не волнуйся», — подбодрила ее Алина, «Макс уже однажды разнес их клинику, совершенно безнаказанно. Поверь, он всегда знает, что делает, и никогда бы не стал рисковать нами, если бы не был уверен в успехе. Но все равно это как-то неправильно, это же клиника, там врачи и больные и вообще». Для Шарлотты это все еще было слишком. Но Алина, сама пережившая когда-то похищение, избавила меня от необходимости что-то объяснять. «Лотта», — Астер положила ей руку на плечо, — «невиновные не пострадают, а сами Вийоны едва не разделали меня на органы, словно мясники, и сейчас продолжают заниматься тем же». Шарлотта за последнее время сдружилась с Алиной и потому поверила ей. А после того, как девушка увидела видео доказательства, собранные Ли Фэнь, вопросов с ее стороны уже не осталось, и она заняла свое место в осуществлении нашего плана. Этой же ночью, по команде, мы одновременно обрушили 5 клиник, и пока внутри творились хаос и паника, наши кроты, которые, помимо прочего, оставались боевыми химерами, вломились внутрь и очень быстро прикончили всех магов, выловив их поодиночке. К тому же им активно помогали присоединившиеся к схватке мини-химеры. Уж эти мелкие из чади ада были истинными орудиями убийства. Они не оставляли шансов даже экзекуторам, и вполне могли справиться с деструктором, окружив и поймав того врасплох в тесноте обрушившихся зданий. Но в этот момент в клиниках вообще не оказалось сильных магов, только дежурные охранники и группы медиков, которые контролировали состояние пленников перед операциями. Так что, все было кончено в считанные минуты. «Не слишком ли жестоко?» — спросила потом Шарлотта, когда мы собрались, чтобы обсудить итоги операции. Она еще и сама не могла поверить, что по ее приказу химеры перебили больше десятка одаренных. А когда услышала финальную цифру жертв, то совсем пришла в ужас. «Лотта», — обратился я к ней, — «мы не судьи, чтобы выслушивать доказательства, выяснять степень вины и выносить за это справедливое наказание каждому по отдельности. В клановых войнах принцип простой. За все действия клана отвечают все его члены. Вийоны похищали и убивали людей, в том числе лекарей. А значит, все они виновны». Ян Кёлер открыл глаза и увидел возле себя невысокую шатенку с мягкими чертами лица. Раньше девушка даже показалась бы ему красивой, но сейчас люди в белых халатах внушали ему ужас. Теперь он знал, что под любой самой ангельской внешностью может скрываться настоящее чудовище. И Вийоны оказались самым ярким тому подтверждением. «Ян пробыл в клинике уже больше 2 недель. Не надо больше меня резать, пожалуйста», — попросил он, — «лучше просто убейте». Он плохо помнил, что с ним происходило, но он был сильным лекарем, так что иногда приходил в себя и понимал, что его просто разбирают на запчасти. У него не было одного глаза и, судя по бинтам на теле, уже каких-то внутренних органов. Жил он до сих пор только благодаря приборам и целительной магии вионов. Будь она проклята. Ни в коем случае, серьезно отозвалась девушка. Вас больше не будут резать, а меня вы можете звать Алина. Значит, я свободен, недоверчиво уточнил он, и даже могу пойти в полицию. Конечно, ответила она, но я не рекомендую вам вставать. Вам сделали много операций, и теперь требуется восстановление и покой. Хотите сказать, что я выживу? Его голос дрогнул. И где мы вообще? Алина снова мягко улыбнулась. Вы, как и другие бывшие пленники, в полной безопасности, и ваше выздоровление – лишь вопрос времени. Прямо сейчас вы находитесь под наблюдением лучшего лекаря на планете. Глава 9. Мы можем обойти блокаду клинических испытаний нового препарата, которую устроили нам вионы, объявил я Бергманом. Мои люди подробно изучили требования и нашли лазейку. Линда Астер оказалась бесценным специалистом. Не имея дара своей дочери, она тем не менее действовала как истинный некромант, решительно и плюя на предрассудки. Именно Линда выяснила, что муниципальные законы более всего защищают от влияния кланов армию. Даже великие официально не могут совать нос в дела военных. Видимо, у человечества сработал инстинкт самосохранения. Если бы последний рубеж обороны между цивилизацией и очагами затянули в клановые интриги, неодаренные вряд ли дожили бы до сегодняшнего дня. Мы снова собрались в поместье Бергманов, и я посвятил их в свой план. То, что мы готовимся к войне, не значит, что бизнес должен простаивать. Это действительно выход. Если, конечно, военные согласятся, с сомнением протянул Йохан. Переговоры с ними я беру на себя, отмахнулся я. Главное, что там тоже есть сертифицированный госпиталь. К тому же военные и работники форта полностью удовлетворяют всем требованиям для тестирования нашего препарата. А кто будет курировать процесс? Уточнил Свен. Нужен кто-то из одаренных. Его сомнения были понятны. Никто из магов не смог бы находиться среди скверны. Представителем от моего клана будет Ольга Рихтер. Она как раз занята делами в форте Юг и является профессиональным лекарем. Со своей стороны вы можете послать кого угодно, если он там выживет. Нас устраивает кандидатура Ольги, быстро ответил Йохан. Он испытал воздействие атмосферы форта на собственной шкуре и не желал повторения. Что ж, звучит разумно. Начала Кристина и собиралась добавить что-то еще, но ее прервал громкий стук в дверь. «Войдите», — разрешил Олаф, — «раз так ломится, значит что-то серьезное», — пояснил мне глава, хотя я и так не возражал. И вот в его кабинете оказался испуганный слуга с большим конвертом. Я уже видел подобные много раз. Обычно в них приносят объявление войны. Так оказалось и сейчас. Олаф вскрыл письмо и торжественно произнес: «Дюпоны объявили нам войну». Вот только остальные его радости не разделили. На лицах Бергманов отчетливо проявилась тревога. Свен и Йохан нахмурились. Кристина тяжело вздохнула, а Герхард напряженно сжал кулаки. «Ну, чего скисли?» Заметил их расстройство глава. «Это лучший расклад, на который мы могли рассчитывать. Дюпоны сами объявили нам войну. Это значит, что их хозяева, вионы, пока вмешиваться не собираются». «Даже так», — сдержанно сказала Кристина, — «Дюпоны, сильный клан, ну так и мы не слабаки», — воинственно воскликнул дед, «Бергманы никогда не были трусами». Я улыбнулся, внутренне соглашаясь со стариком, все шло как нельзя лучше. Катарина всегда была нетерпеливой и уже начала делать глупости. Например, только что лишила своих вассалов поддержки. «Прекрасные новости», — поддержал я Элофа, — «не забывайте, что мы с вами союзники, и вот что мы сделаем». Терять попусту время мы не стали. У нас были ровно сутки, чтобы подготовиться к войне. Несмотря на то, что войну объявили Бергманом, я воспринимал ее как свою собственную. Ведь это был отличный шанс еще раз щелкнуть по носу вионов, ослабив их влияние. В идеале было бы отлично вообще выдавить их из столицы. 1000 лет назад этот город принадлежал Рихтерам, и без моего разрешения тут и птицы не летали. Я уже молчу про дела других великих кланов. И... конечно, со временем я собирался выкинуть отсюда их всех. Столица должна снова стать оплотом и цитаделью моего клана. Когда я подъехал к чистилищу, несколько автобусов с клановой эмблемой Бергманов уже ждали меня там. Я, не задерживаясь, вошел внутрь здания, чтобы убедиться, что Игнат и Алан уже выполняют мое распоряжение. Несколько десятков умертвий под их руководством переодевались в форму клановой гвардии Бергманов, а затем направлялись в оружейную, где Брэндон и Константин оснащали их оружием. Ну и в финале умертвия загружались в автобусы, вместе с крупнокалиберными пушками. Вот только Алана, очевидно, что-то беспокоило. И, когда я спросил его, в чем дело, он признался: «Я волнуюсь насчет нашей тайны. Не будет ли это слишком палевно, что наши бойцы не гибнут от пулей маги? А ты думаешь, зачем я приказал надеть на них под форму бронежилета и выдать шлемы? Даже у мертвей им дополнительная защита не помешает. К тому же это сразу снимает много вопросов как у союзников, так и противников». «Понял», не стал больше спорить Ковальски, а я добавил: «И вообще, проигравшие всегда придумывают себе самое невероятное оправдание, так что пусть болтают, что наши бойцы бессмертные, их не берут ни пули, ни магия. Это если сами останутся в живых, а мертвые тем более ничего рассказать уже не смогут». «Не нравится мне что-то в этой затее», — хмуро сказал Михель Дюпон, один из высших офицеров своего клана. «Мы и с помощью обычных диверсий неплохо справлялись». «Не говори глупости», — одернул его Готье Дюпон, глава клана. «Война или гнев Катарины? Сам подумай. К тому же разнести этих торгашей ничего не стоит. Мы закончим эту войну в один день». «Вот именно», — поддержал его другой офицер. «С каких пор ты стал бояться хорошей зарубы, Михель?» «Может, он боится плохой?» — хохотнув, предположил Готье. «Вы вообще видели, что они делают в отведенные им сутки подготовки?» — спросил он у окружающих, а потом сам и ответил: «Стаскивают все свои ценности со всего города в одну нору, в свое клановое поместье, и туда же стягиваются сами, потому что никаких военных и хорошо укрепленных объектов у них просто нет, а всю остальную свою недвижимость они даже не собираются охранять. Понимают, что бесполезно», — ухмыльнулся он. «Что еще можно ожидать от торгашей?» Презрительно фыркнул еще один из офицеров. «Ну как чего?» Вновь заулыбался во все 32 зуба глава. «Например то, что они начнут обтягивать ворота колючей проволокой». На этом месте он заржал. «Колючей проволокой. Это ж надо додуматься. Будто это может нас сдержать. А еще устанавливать стрелковые вышки с пулеметами. Как докладывает служба разведки, именно этим бергманы сейчас и занимаются. Похоже, у них и с деньгами не очень, раз из всех наемников они могут себе позволить только неодаренных. Я-то думал, что как и все торговцы они купят помощь какого-нибудь боевого клана. Даже прикидывал варианты, смотрел, какие из солдат удачи сейчас свободны, чтобы решить, стоит ли нам подготовиться к неожиданностям. Но, похоже, эта война будет совсем легкой». «Вот только», — задумчиво возразил Михель, «вам не кажется странным, что совсем недавно кто-то провернул с клиниками Вионов сами знаете что? Разве слабому клану такое под силу?» Но Готье только отмахнулся: «Да скорее всего, это не они. Катарина просто хочет побрецать оружием, чтобы никто не думал, что Вионы утерлись и забили. Я вообще думаю, что в обрушении клиник виноват какой-то другой великий клан. Уж слишком чисто и красиво все сделано, а бергманы так для отвода глаз». Михель покачал головой, но спорить не стал. В словах главы определенно было рациональное зерно, и разумом офицер понимал, что, скорее всего, тот прав. Но вот какое-то шестое чувство зудело внутри и не давало полностью расслабиться. Так что, когда 24 часа, отведенные на подготовку врагов, закончились, он единственный пошел в битву в дурном настроении. Остальные офицеры и солдаты радовались, будто их ждет не битва, а пьянка в кабаке или даже публичном доме. По крайней мере, многие из них громко обсуждали, что они собираются сделать со статными красотками-блондинками Бергман. Говорят, северянки только выглядят холодно и сурово, мечтательно делился своими фантазиями один из офицеров прямо в рацию, а в постели – самый настоящий ураган. «А да», – согласился с ним еще один: «А вы видели девчонку из их совета? Кристиной зовут. Вот она прямо самый сок», – причмокнул он. «Так», – раздался суровый голос главы, – «Кристину не трогать, это девка моя». Все, кроме Михеля, громко заржали, но ему все еще было немного не по себе. Впрочем, к черту сомнения, начинается штурм, хотя, скорее избиение. Если бы бергманы выставили хотя бы немного своих магов, то задача бы сильно осложнилась. Торговцы или нет, они были магами, причем не самой удобной для дюпонов стихии. Лед, холод, все это могло пагубно повлиять на их трансформированные тела. В отличие от вионов, младшая ветка не имела такого невероятно сильного контроля над своим организмом, как старшие. Но вместо этого они в совершенстве научились превращать себя в настоящие машины убийства. Все их тело становилось оружием. Вот и сейчас, перед битвой, каждый из бойцов существенно изменился. Дюпоны от природы были рослые и мощные, но в один момент будто бы увеличились в полтора, а некоторые даже два раза. Мышцы раздулись до неприличия, кожа покрылась тонким, но очень крепким покровом брони, не уступающей по прочности средним энергетическим щитам. И движения тоже изменились, стали более резкими, быстрыми, что казалось удивительным и даже неестественным для таких крупных парней. Но это только видимые изменения. Были еще такие, что изрядно удивляли врагов в бою. Например, сейчас, когда с вышек вокруг поместья Бергманов, дюпонов поливали огнем из пулеметов, они, включив щиты, просто подпрыгнули и одним махом перелетели через ворота, даже не задев любовно приготовленную для них колючую проволоку. Да, пусти Бергманы над воротами ток, и это бы совсем не помогло. В ногах у дюпонов будто бы были особенные пружины, которые позволяли им с места запрыгивать на крышу двухэтажного дома, а то и трехэтажного, так, что часть из них не просто перепрыгнула ворота, а сразу же добралась до стрелков на вышках. Чудовищная сила позволяла нападающим одними только огромными кулачищами перемалывать мантикоры на запчасти, а пулеметчиков просто скидывать вниз, где их уже добивали остальные. Но все-таки даже так, совсем без потерь дюпонам обойтись не удалось. Стрелков было слишком много. Щиты и броня сразу четверых штурмовиков не вынесли плотного обстрела, и теперь их оттаскивали к фургону с медиками, которые приехали вместе с бойцами. Но все же, штурмовики отлично справились с первой линией обороны. Выстрелы становились все реже, и очень скоро, внутренний двор поместья Бергманов был полностью захвачен. А вот дальше, все затихло совсем. «Что-то я вообще не чувствую поблизости магов, не выдержав», — сказал Михель. Отступившая была тревога вновь вернулась к нему с новой силой. Похоже, заперлись в каком-нибудь зале в глубине поместья. «Может быть, вообще в подвале или на чердаке», — отозвался Готье. «Ну, ничего, мы сейчас этих крыс быстро выколупаем. Вперед!» — приказал он, и сам одним толчком вынес входные двери. Сопротивления и впрямь не было. Неодаренные стрелки закончились еще во дворе, а присутствие магов не чувствовал пока никто из них, да и простых людей они тоже не ощущали. Хотя, как младшая ветвь вионов, они умели чувствовать местоположение живых людей в пределах нескольких комнат. Конечно, для этого нужно было сосредоточиться, но все же, по всему выходило, что первый и второй этаж поместья абсолютно пусты, да и в подвале как будто бы никого не было, но Готье все равно приказал его исследовать. Не могли же Бергманы сквозь землю провалиться? Разведка доложила, что они вместе с ценностями скрылись в поместье, но никто оттуда не вышел. Хотя, может, и под землю, задумался Готье, если они позаботились о черном ходе. Только это тоже не важно. Куда бы он ни вел, они этих крыс достанут отовсюду. Ну а пока они просто шли по залам подвала, в основном полным всякой старой рухляди. Где бы Бергманы ни хранили свои ценности, явно не здесь. В конце концов, отряд из двух десятков дюпонов добрался до большого полупустого подвального зала, так никого и не встретив. «Видно, правда, сбежали», — озвучил досадную мысль Готье. Он хотел добавить еще что-то, но не успел. Вместо этого, теперь все его бойцы наблюдали за тем, как зал преображается буквально на глазах. Одновременно открылись десятки ниш и шкафов в стенах, полу и потолке, и отовсюду из них полезли странные люди, похожие на мутантов. Люди, которых все это время не засекало ни одно заклинание детектор. Штурм поместья Бергманов разыгрывался как по нотам. Стрелки у мертвия отлично справились со своей ролью, тяжело ранив некоторых из врагов, а затем притворившись мертвыми. Ну, точнее, им и притворяться-то было не нужно, просто замереть. Причем они сумели сделать даже больше, чем я рассчитывал. Я думал, что потерь среди дюпонов не будет вообще. Цель той битвы была совсем в другом. В том, чтобы усыпить бдительность врагов и замаскировать засаду. Так что настоящий бой начался только сейчас, когда на противников накинулись мои химеры. На всякий случай я ограничился только человекоподобными. На случай, если кто-то из дюпонов сбежит, тогда естественной версией станет участие бойцов-мутантов. Так что в бой в основном пошли жнецы и еще несколько видов, которых я специально сделал ради этой операции. Особенно хорошо себя проявили люди-кракены с щупальцами на спине. В тесноте зала они отлично удерживали врагов, пока жнецы пытались развалить тех своими косами. Вот только сделать это было совсем непросто. Несмотря на то, что большинство дюпонов вообще не использовали оружие, отдав предпочтение кулакам, противниками они были крайне серьезными. Мало кто сумел бы совладать с ними в ближнем бою, а любой бой с дюпонами очень быстро становился ближним. Я это понял еще потому, как резво они прыгали на стрелковые вышки. И от вионов они унаследовали одно из самых важных их качеств – невероятную выносливость. Мало пробить их энергетический щит, дальше придется справиться с усиленной шкурой, которая к тому же очень быстро регенерировала. Те дюпоны, которых у мертвя у ворот изрешетили шквальным огнем из пулеметов, уже приходили в себя. Я прекрасно это видел с помощью своих птиц-наблюдателей. Но примерно то же самое происходило и здесь, в подвале, на моих глазах. Даже если жнецу удавалось рассечь кожу противника косой, чаще всего рана сразу же затягивалась. И будь на месте моих химер кто-то другой, здесь уже давно было бы все кончено. В такой тесноте у подобных им убийц должно было быть огромное преимущество. Вот только им не повезло, что химеры имели схожий запас прочности, совершенно не чувствовали боли и не уставали. И дюпоны не могли этого не заметить, что сразу сказалось на их боевом духе. Ребятки явно не привыкли драться хоть с кем-то равным себе. «Да что это за мутанты такие?» Хором возмущались многие из них, решительно не понимая, что вообще происходит. Но, к их чести, пока они не проигрывали. Ситуация выглядела патовой до тех пор, пока в битву не вмешался я. Я не спешил это сделать сразу, потому что хотел оценить способности своих новых химер. Но теперь, когда мне стал понятен весь расклад, я превратился в смертоносную тень. Телепортируясь по залу то тут, то там, я наносил точные и смертельные удары врагам, не забывая перед этим выкачать у них побольше энергии. Делал я это совершенно безнаказанно, потому что стоило дюпонам отвлечься от моих химер, как те начинали яростное наступление и буквально вынуждали противников фокусироваться на их атаках. Это одновременно и забавляло, и лишало боя азарта. Многие враги так и не смогли понять, кто именно их убивает. Я действительно будто бы стал неуловимой и незаметной тенью, и через несколько минут все было кончено. Сбежать я не позволил ни одной своей потенциальной химере. Измененные тела дюпонов – просто великолепный материал для экспериментов в лаборатории. Только ради этого стоило развязать с ними войну. В этот момент я окончательно убедился, сила ко мне возвращается. До сражения на равных с другими князьями еще было далеко, но клан средней руки уже могу раскатать в одиночку. Однако раз здесь не получилось толком развлечься, может быть получится в другом месте. Бергманы уже ушли подземными ходами прямиком к резиденции дюпонов. Хотя не знаю, кто там остался. Кажется, даже глава был среди тех неудачников, которых я только что убил. Но все равно я собирался догнать своих союзников. Вряд ли мне понадобится много времени, ведь они ушли пешком, а у меня есть верный конь. Ну почти конь. Пускай химеромобиль в подвал не затащить, но зато есть Гарри. И я заранее позаботился о том, чтобы смастерить для него особое седло. Так что теперь я просто прошел дальше по залам и коридорам подвала, туда, где на выходе из поместья, в тоннеле меня терпеливо поджидал питомец. Глава 10. Если возле объектов вионов мы старались не использовать Гарри, хотя бы потому, что он оставляет слишком заметный след, то в данном случае стесняться было нечего. Подземный путь от поместья Бергманов до резиденции дюпонов был вырыт как раз с его помощью и буквально за один день. Ему нельзя было доверить тонкую и аккуратную работу, как кротам, но зато тоннели он рыл быстрее и лучше всех. И тот, по которому мы сейчас перемещались, был вырыт и укреплен на совесть. А все потому, что Гарри был не химерой, а умертвим, поэтому сохранил свойства своего живого состояния. А черви, когда роют свои каналы под землей, не просто таинственным образом забирают из них почву и перемещают ее в параллельное измерение. Нет, они раздвигают ее к стенкам, из-за чего те получаются плотнее, чем человеческие туннели, пробитые под горами. Мне это как-то объяснил один друид. Мы подружились с ним на почве любви к человечеству. Я использовал людей как материал для творчества, он как удобрение. Нехороших людей, разумеется. В общем, Гарри, как настоящий червь, сделал такой туннель, что осталось только рельсы проложить, и хоть поезд пускай. Вот только в чью безумную голову может прийти идея засунуть поезд под землю? Кроме того, тоннель получился достаточно просторным, чтобы по нему можно было не только с комфортом идти, но и ехать даже на таком большом монстре, как Гарри. Собственно, высота тоннеля как раз и равнялась высоте примерно двух боссов червей. В общем, добрался я быстро. Дорога вела напрямую куда надо, и под землей не встречались надоедливые дорожные стражники, другие водители и всякие дурацкие правила. Так что я даже задумался, а не построить ли мне для себя и своих людей личную сеть подземных дорог, но времени как следует это осмыслить, у меня не было. Слишком уж быстро я добрался до места. Оставив Гарри в тоннеле, я поднялся наверх. Выход из подземелья вел практически к воротам резиденции Дюпонов, и они уже были снесены. Так что ничего не мешало мне сразу же насладиться видом битвы. Основное зрелище разворачивалось прямо во дворе, возле замка наших врагов. Да, если у моих союзников было хоть и большое, но всего лишь поместье, то Дюпоны отгрохали себе целый замок из тяжелых и основательных каменных плит. Причем сразу бросалась в глаза тяга его владельцев к гигантизму. Вместо двери нас встречала огромная арка, а первый этаж был высотой, как все два. Большие окна, большие фонари во дворе. Все здесь пыталось вызвать у человека нормального размера комплекс лилипута. Но, полагаю, что трансформировавшимся Дюпонам такое было в самый раз. Жаль, что их бойцов здесь осталось не так много, чуть больше десятка. И все они явно были слабее уже уничтоженного мной штурмового отряда. Но и среди бергманов воинов нашлось примерно столько же. И почти все они были магами дальнего боя, поэтому прикрывали их, опять же, мои жнецы. И я теперь видел, что эту задачу они выполняют великолепно, хотя их и было здесь всего трое. С большим количеством Алан просто еще не справлялся, но идея отправить его в бой вместе с бергманами явно себя оправдала. К счастью, много вопросов они задавать не стали. Мутанты и мутанты. Главное, что эти мутанты на нашей стороне, и за такой рациональный подход хотелось ценить моих новых союзников еще сильнее. Я уже видел, как лихо умеют сокращать дистанцию Дюпоны, так что жнецы сейчас не просто помогали и отвлекали врагов на себя, а буквально спасали жизни. Но бергманы держались не только благодаря помощи моих жнецов, они и сами оказались на удивление неплохими бойцами. Я даже залюбовался. Тем более, что их магия выглядела и впрямь очень красиво. Я привык видеть представителей их совета в строгих деловых костюмах, но сейчас они позволили себе одеться совершенно иначе. Несмотря на то, что погода стояла жаркая, почти все они были в дубленках с меховой оторочкой. И я уже и сам на себе почувствовал почему. Когда в одном месте собираются столько магов льда, да еще и активно швыряются своими заклинаниями, температура вокруг очень быстро падает ниже нуля. А заклинания летели только так: ледяные стрелы и конусы холода, ледяные глыбы и взрывы ледяных игл, бураны и вихри. Каждая из этих заклинаний находила свою цель. Промазать по огромным дюпонам было практически невозможно. И над всем этим морозным полем боя, словно снежная королева с ледяными крыльями, парила Кристина. Не слишком высоко, примерно на уровне второго этажа, но все равно это выглядело эффектно. На ней была длинная белая шуба, а в распущенных светлых волосах сияла диадема, причем явно непростая. Не удивлюсь, если именно благодаря ей Кристина сумела взлететь. Пользуясь своим положением, она перемещалась по полю боя, замораживая противников то тут, то там, а за ней, словно верные миньоны, повсюду летала стая снежных птиц. Да, все это выглядело очень эффектно, но было бы ложью сказать, что дюпоны не доставляли моим союзникам совсем никаких проблем. Нет, они дрались так, как могут драться только загнанные в угол звери, отчаянно, не жалея себя и не надеясь на милосердие. Все они понимали, что если враги прорвались к их дому, значит, все пошло не по плану. И если они не защитят свой клан сейчас, то потом им придется встретиться с, возможно, еще более страшной судьбой, с Катариной Вион. Да, эта легкомысленная идиотка зачастую забивала на проблемы и, вместо того, чтобы их решать, предавалась гедонизму. Но, если уж она за что-то бралась всерьез, то терпеть не могла, когда подчиненные не оправдывали ее ожиданий. Эта рыжая ведьма умела быть жесткой и жестокой. В некоторых ситуациях она вела себя еще безжалостней, чем Регина Сципион. Именно это и позволило клану, с небоевой, в общем-то, специализацией пробиться в состав великих. А вовсе не благодаря другим Катарининым талантам, как судачили злые языки. Так что меня совсем не удивляло, что дюпоны решили сражаться до последнего, и, как минимум двоих бергманов они все-таки сумели серьезно ранить, а одного убить. Все эти люди не входили в совет, так что я их не знал, но это были союзные маги, так что я собирался помочь раненым, пока не стало поздно. К счастью, они сумели отползти подальше от эпицентра схватки и находились в относительной безопасности, так что я мог сразу же приступить к их окончательному спасению. В то же время я продолжал наблюдать за битвой, и, как бы яростно ни сражались дюпоны, в этой схватке они фаворитами не являлись. Вывели из строя троих, но сами потеряли уже вдвое больше. К тому же эти остолопы не позаботились о теплой одежде, и это тоже начало сказываться на их состоянии. Хотя знали, с кем будут сражаться. С каждой минутой бергманы справлялись минимум с одним дюпоном, в ответ не теряя никого. Но, когда врагов осталось всего трое, я увидел белый микроавтобус. Совершенно непримечательный и абсолютно обычный. Никаких тебе бронепластин и стекол, никаких турелей на кузове. Таких сотни ежедневно катаются по дорогам, не привлекая никакого внимания. Но вот фанило от этой машины так, что, не удивлюсь, если это почувствовали магии в соседних кварталах. Тьфу ты, выругался Лоренс Вион, опять связь ни хрена не ловит. Вместе с небольшим разведотрядом они уже часа два лазили по канализации столицы, пытаясь выяснить, что все-таки происходит под землей. Но хуже всего было то, что нифига интересного или полезного они не находили, и каждый из них все больше психовал. Еще бы, кому понравится столько времени бегать по влажным и противным вонючим коридорам, да еще и без какого-либо толка. Не успокаивало даже то, что тем же занимаются еще несколько поисковых групп, тем более что те тоже не могли похвастаться какими-то результатами. Да еще и связь под землей была настолько отвратительной, что переговариваться между отрядами становилось все труднее, чем глубже и дальше они забирались. Например, одна из групп пропала аж 20 минут назад, и пока их лидер так и не смог восстановить общение с пропавшими, другие пропадали то на пару минут, то на все 10, но потом обычно снова выходили на связь, но нервы сдавали абсолютно у всех. «Черт, когда же это кончится?» – возмутился Морис, «и я не про эту проклятую рацию». «Когда мы уже выберемся из этой гребаной клараки?» Лоренс тяжело вздохнул. Сегодня он был за главного, так что и успокаивать членов отряда тоже приходилось ему. «Крепись, дружище», — положил он Морису руку на плечо, «мы здесь до тех пор, пока хоть одна из команд не обнаружит следы подземной деятельности врагов. Ты же слышал госпожу Катарину?» «Да знаю», — покачал головой Морис, «если вылезем раньше, то с нас три шкуры спустит, а это что еще такое?» Внезапно воскликнул он, вглядываясь в темноту, из которой на него смотрели несколько десятков пар глаз, глаз, слишком больших, чтобы принадлежать крысам, кошкам или даже стае собак. «Не знаю, зачем-то», — ответил Лоренс, «но давайте-ка на всякий случай примем боевое построение». Возражать никто не стал, и отряд младших вионов, среди которых не было ни одного мага сильнее экзекутора, занял позицию спиной к спине. Движения, не раз отработанные на поверхности, здесь в темном и мрачном коридоре выглядели как-то жалко, но вионы среагировали вовремя, потому что из того злосчастного коридора, на них сразу же накинулось сразу несколько монстров, огромные змеи и такие же чужовищные пауки. «Был ли у нас вообще шанс против таких монстров?» – отрешенно думал Лоренс, пока один из пауков отгрызал ему ногу. Последнюю свою энергию молодой вион потратил на то, чтобы отключить нервную систему и не чувствовать этой жуткой боли. А мимо него, словно усмехаясь, пробежал крупный крот с лапами-ковшами. «Это уже ни в какие ворота не лезет», — возмущалась Катарина. «Не могу поверить, что вионы докатились до того, что проглядели столько позорных диверсий. Мне что, разогнать весь столичный штаб?» Она уже так бушевала не первый час, но никто ничего не мог поделать с тем, что дурные новости сыпались одна за другой. 5 первых клиник были только началом. Каждые несколько часов в оперативный штаб приходила очередная новость о том, что под землю ушло еще какое-то здание. А учитывая, что клан в столице владел несколькими десятками зданий, ущерб мог перевалить за такие цифры, о которых даже думать не хотелось. Помимо клиник, вионы владели лабораториями и фабриками по производству косметики, биодобавок и различных товаров для здоровья. В их собственности находились торговые центры, склады-терминалы, транспортные компании, даже два рекламных агентства и одна телестудия. Уже сейчас вионы понесли огромные убытки, как финансовые, так и репутационные. Но больше всего Катарину выводило из себя то, что до сих пор никто не понимал, кто в этом виновен. Она уже лично изучила все материалы, которые ей предоставили о составе и деятельности бергманов. По всему выходило, что на подобную диверсию они ну никак не способны. Клан совсем не того калибра, который мог бы провернуть такие серьезные операции. А если предположить, что они кого-то наняли? Нет, это тоже совершенно невозможно. Нужны огромные деньги, чтобы кто-то согласился пойти против одного из великих кланов. Только если этот кто-то не пошел на это дело добровольно. И эта мысль была довольно угрожающая. На такой риск мог пойти только действительно сильный клан, который уверен, что если и не справится с вионами, то как минимум выстоит. И, несмотря на то, что подчиненным со стороны могло казаться, что Катарина просто бесится и ищет виновных, недостойных занимать высокие посты в столичном штабе, сама она все это время напряженно думала. С того момента, как побывала возле одного из провалов и своими глазами увидела, насколько ювелирной была работа ее врагов. Конечно, Катарина не могла не вспомнить про других великих князей. Хотя она уже давно держала с ними отношения на уровне нейтральной доброжелательности, но также прекрасно понимала, что будь такая возможность у любого из них, они бы стерли ее бизнес в порошок, а самих вионов, вместе с ней, превратили бы в клановых слуг и личных лекарей. Поэтому она не отметала ни один из возможных вариантов. Хотя, конечно, больше всего подозрений у нее вызывал Штеггер. Просто потому, что этот хитрый карлик легко мог придумать и создать нужные механизмы, чтобы вот так обрушить ее недвижимость. Вспомнился и еще один князь, который мог провернуть то же самое, но это было решительно невозможно. На секунду Катарина даже ощутила укол жалости в своей груди. Иногда она скучала по, неважно, глава клана Вион тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли. Сейчас главное, не допустить новых обрушений. И она снова заговорила. Не понимаю, почему отряды наших людей все еще не прочесали канализацию с ног до головы? Вы считаете, что достаточно было отправить людей побродить полчаса возле клиник? Нет, но у нас нет совсем никаких зацепок, тихо пролепетал Дидье. Так найдите их. Почему я должна все контролировать за вас? Сейчас же отправьте под землю несколько разведотрядов. Пускай прочешут каждый угол канализации. Пусть сами прокопают чертовы тоннели, особенно рядом с нашей еще целой недвижимостью. Вы что, совсем идиоты? Я должна объяснять на пальцах очевидные вещи, если придется, лезьте в эти чертовы катакомбы всем вашим бесполезным советам. Но клан больше не должен потерять ни одного здания. Простите, конечно, сейчас все сделаем, я распоряжусь. Пошел вон, зло бросила главе СБ вдогонку Катарина, но не успел он выскочить за дверь, как в нее влетел еще один представитель службы безопасности, на этот раз связист, испуганно спросив, может ли он доложить, и, получив утвердительный ответ, мужчина громко объявил, поступил сигнал бедствия от Дюпонов, они проиграли битву за поместье Бергманов, и теперь отбиваются возле собственной резиденции, но, похоже, что тоже проигрывают, они умоляют нас о помощи. Катарина нахмурилась, что с их главой, мертв. Вот черт, не скрывала эмоций Катарина. Может быть, ей поехать на разборки лично, самой разобраться, каким образом стайка торговцев умудрилась справиться с боевым кланом. От размышлений ее отвлек Доминик. Мадемуазель Катарина, обратился он к ней, если позволите, я прямо сейчас отправлюсь туда и выясню, в чем дело. Доверьтесь мне, и я не подведу, обаятельно улыбался он. Катарина вздохнула. Доминик один из немногих здесь, кого она считала небезнадежным. Природа наградила его многими лучшими качествами клана Вион. Ему еще не было и 300 лет, а он уже стал архимагом. Кроме того, он понимал, что такое держать лицо, и умел правильно выбирать слова. Его красота и манеры делали его отличным дипломатом, а сила и талант – превосходным воином. Возможно, стоит дать ему шанс, и, если он действительно сейчас поможет ей решить все проблемы в столичном штабе, то пусть остается единоличным главой в местном управлении с полным карт-бланшем от нее лично. Тем более, что сам Доминик явно на что-то такое и рассчитывал, стараясь выслужиться. Так что Катарина благосклонно кивнула. «Поезжай, Доминик, и не забудь оставить в живых хотя бы пару человек. У меня к этим Бергманам накопилось много вопросов. Микроавтобус, чистый и аккуратный, словно только что сошел с заводского конвейера, подкатился к потрепанной боем резиденции Дюпонов. Разумеется, Бергманы тут же среагировали на его появление, сразу швырнув в подъезжающее авто несколько мощных заклинаний, но ни одно из них не нашло цели. Их просто размазало об мгновенно появившийся щит. Микроавтобус затормозил, и из него невозмутимо выбрались четверо мужчин и одна девушка. Причем выглядели они так, будто приехали не на драку, а на какое-то торжественное мероприятие. Каждый из них был одет с иголочки, в дорогущих наглаженных костюмах и сверкающих туфлях. Девушка вообще была в маленьком черном платье с бежевым клатчем в руках и босоножках на шпильках, словно она только что покинула светский прием или, наоборот, собиралась отправиться туда сразу, как только они решат проблемы здесь. Но один из этой компании выделялся особенно, очень похожий на Катарину, если бы та была мужиком. Он выглядел как мечта всех малолетних фанаток аниме. С этим видом современного искусства я успел недавно познакомиться, потому что Алина любила мастерить химер именно за просмотром таких сериалов. И маг, который сейчас приехал во главе отряда скорой военной помощи Вионов, будто бы только что сошел с телевизора. Высокий и ладно сложенный, с обаятельной улыбкой злодея, длинными рыжими волосами и томными зелеными глазами, он искренне любовался собой и был рожден, чтобы притягивать взгляды. Но главным было не это, а то, что этот хлыщ по своему развитию уже перешагнул на ступень архимага, а те четверо, что составляли ему компанию, были извершителями. Их то я и ждал. Глава 11. Глядя на Вионов, я не мог сдержать улыбки. Даже немного жаль, что Катарина не заявилась сюда лично. Нам с ней много о чем есть потолковать. Но, похоже, что за эту тысячу лет она ни капли не изменилась. Такая же импульсивная. Ее всегда легко было вывести из себя и заставить делать глупости. Вот и сейчас, не разобравшись в вопросе, исключительно наверив в свою непобедимость, она начала совершать одну ошибку за одной. А это значит, что она сейчас потеряет гораздо больше, чем могла бы. Хотя, стоит признать, что легким это сражение быть не может. Возможно, это вообще первая по-настоящему серьезная проверка моей готовности к бою с действительно сильными противниками. С момента моего пробуждения самыми опасными врагами, с которыми мне приходилось сталкиваться, были извершители. И то обычно один за раз. Сейчас обстановка была совсем иной. С другой стороны, с каждым днем я и сам становлюсь сильнее. Мой уровень деструктора говорит лишь о количестве энергии, которой я могу оперировать. По сути, условность, не более. И мой резерв постоянно растет, как и любая мышца, когда ее используешь. А я тренировал ее каждый день практически на износ. Количество химер и умертвий под моим контролем постоянно увеличивалось. И, зачастую, даже если ими управляли другие, энергию они все равно брали у меня. Так что с момента последней эволюции я очень быстро двигался к следующей ступени, но все-таки вплотную к уровню извершителя еще не подобрался. А значит, в сегодняшнем бою, мне, как и всегда, придется надеяться главным образом на свой опыт, таланты на пару подготовленных заранее трюков. Но еще на моей стороне, целый боевой отряд магов льда, которые уже фактически расправились с Дюпонами. Те немногие из оборонявшихся, кто еще мог двигаться, воспользовались появлением Вионов, чтобы поджав хвост сбежать в свой замок. Преследовать их мои союзники не стали. Сейчас это было бы настоящим самоубийством. Подставить спину архимагу Вионов еще глупее, чем попытаться его атаковать. Но, в общем-то, оба варианта были так себе. И эти эмоции явно читались на лицах бергманов. Уверен, каждый из них уже проиграл у себя в голове сценарий, где весь их совет погибает буквально за минуту, оставляя Элофа в гордом одиночестве. Старый глава хоть и рвался в бой, но все-таки остальные уговорили его остаться в безопасном месте. Но в одном дед оказался прав. Бергманы трусами не были. И, несмотря на смертельную угрозу, они мгновенно среагировали, перестроились и вступили в бой. Алан тоже быстро сориентировался и развернул жнецов. В них и полетели первые энергетические удары Вионов. Клан целителей, как никто другой, умел оперировать чистой энергией, не облекая ее ни в какую форму. Все потому, что они, как истинные маги жизни, способны очень тонко чувствовать как свою, так и чужую энергосистему. В этом мы с ними были похожи. Но Вионы не способны вытягивать из других энергию, как это делаю я. С другой стороны, в том, что касается физической стороны их организмов, тут, возможно, даже я не смогу составить конкуренцию сильнейшим из них. Вот, например, сейчас, когда в одного из врагов полетела массированная атака бергманов, весь их ледяной арсенал, ледяные стрелы, бомбы из тысяч ледяных иголок, морозные вихри, магии было так много, что рябило в глазах, и сначала даже показалось, что один из Вионов действительно пошатнулся. Массированный удар снес его щит, добравшись до тела, в его кожу впились десятки заклинаний, а сам он посинел и едва не превратился в сосульку. Казалось, еще немного, и он разлетится, словно ледяная статуя. Но в этот же момент девица на шпильках и с клатчем в руках махнула свободной ладонью, и я даже издалека почувствовал, как с ее пальцев сорвалось заклинание. Оно быстро добралось до пострадавшего, и буквально за пару секунд вернуло ему здоровый цвет кожи и избавило ото всех видимых ран. Исцеление на расстоянии – одна из особенностей их дара, недоступная некромантам. И, похоже, что эта девушка – настоящий эксперт, боец поддержки, который отличивает штурмовиков из первой линии. А значит, именно ее и нужно выводить из боя прежде всего. Вионы и так могут лечить сами себя, а с поддержкой сильного целителя – можно забыть о идее нанести им хоть какой-то урон. Нет никакого толка даже от самых сильных боевых заклинаний, если ранения мгновенно исчезают. И хотя немного жаль было тратить на эту девицу свою главную заготовку, я понимал, что это лучшее решение из возможных. Затряслась земля, заставив дополнительно насторожиться как врагов, так и союзников. А через секунду прямо под шпильками целительницы образовался провал, в котором мелькнула раскрытая пасть Гарри. Как огромный кит, он буквально заглотил визжащую от ужаса девушку и снова нырнул под землю. Минус один. Вионы на секунду замерли, не веря своим глазам. А вот бергманы, наоборот, приободрились. Тем более, что я отвлек врагов в самый нужный момент. Те уже пошли в атаку и сразу же буквально смели двоих бойцов-северян. И все мы прекрасно понимали, что если ничего больше не придумать, то очень быстро в могилу лягут абсолютно все бергманы. Но по присутствию Гарри они хотя бы поняли, что я уже здесь. Это избавление от целительницы придало им сил на новую атаку. Я же и так не собирался дальше скрываться. Но перед тем, как начать открыто действовать самому, я обратился к другим своим питомцам под землей, которые только и ждали моей команды. Из дыры, которую пробил своим появлением червь, шумным роем вырвались жуки, подобные тем, что так отлично себя показали против Дина. А следом за ними под удивленные возгласы вионов из норы полезли и пауки. Увы, не летающие как бабочка, но тоже крайне полезные. Они моментально начали окружать врагов и поливать их паутиной. Вот чем она хороша, так это тем, что ей плевать на щиты. Да, никакого урона так нанести невозможно, но вот подпортить жизнь – вполне. Сейчас важнее всего было не дать врагам развернуться в полную силу. Так что даже мелкие, но назойливые укусы играли в нашу пользу. Но даже кучей насекомых химер, я бы не смог удержать их надолго. Моя армия питомцев очень быстро несла потери, но все-таки пару минут я выгадал. Первым делом, вионы атаковали жуков и пауков ударами чистой энергии, вот только это не имело никакого эффекта. Так же как и удары по жнецам, это ужасно удивляло наших врагов и еще больше бесило. Они даже переговаривались между собой, пытаясь понять, почему они, самые сильные в мире лекари, не чувствуют жизни ни в тех, ни в других. Но особенно я повеселился, услышав от них фамилию Штеггер. Похоже, они решили, что перед ними могут быть его големы. Даже жаль, что эта версия не дойдет до Катарины. В любом случае придется прикончить их всех. И пока враги отвлекались на моих насекомых, я уже готовил новый сюрприз. Конечно, был большой соблазн поднять тела мертвых дюпонов. Массивные и мощные, они могли бы стать отличными живыми бомбами. Но я не хотел раньше времени раскрывать, что в деле замешана некромантия. Уверен, что верхушка клана Вионов знает и помнит про некромантов. Не хватало еще, чтобы они поняли, с кем имеют дело, и сбежали до того, как мы сможем с ними разобраться. В этом случае паники среди великих кланов и моего громкого разоблачения вряд ли удастся избежать. А я хотел бы еще некоторое оставаться в тени, ведь этот бой для меня, по сути, проба сил в будущем противостоянии с моими врагами. Ведь драться с магами совсем не то же самое, что с монстрами очагов. Вторых ведут исключительно заложенные скверные рефлексы, а у первых должны присутствовать мозги. Хотя в последнем я начал сомневаться. Пользуясь суматохой, бергманы снова пошли в атаку, но тактику в этот раз изменили. Они сразу поняли, что если продолжат долбить врагов всем своим ледяным арсеналом, то скорее перебьют мой рой, а не вионов. Так что, они пошли на довольно хитрый ход, который, кстати, говорил об их хорошем уровне подготовки и великолепном владении резервом. И сейчас я наблюдал за тем, как абсолютно все еще стоящие на ногах бергманы делятся своей энергией с Кристиной, буквально накачивают ее силой. Такой навык по-настоящему внушал уважение. Далеко не все, даже очень мощные маги, умеют так распоряжаться своими силами. Чтобы все получилось, Нужно действовать с ювелирной точностью, иначе есть риск просто потратить кучу энергии в никуда. Насколько я видел, у Бергманов тоже не получилось справиться идеально. Некоторые из них теряли большую часть передачи по дороге, но все-таки до Кристины что-то доходило. И даже это – высокий уровень, доступный не каждому. Кроме того, роль приемника была ничуть не легче. Скорее даже наоборот. Обрабатывать и удерживать чужую энергию, даже если ее дарит тебе добровольно, это та еще задачка. Должно быть, у Кристины очень развитое чувство контроля над резервом. А Бергманы сумели развить ее таланты и натренировать остальных специально для таких случаев, как сейчас. По сути, оружие одного удара. Кристина, пользуясь всей той мощью, которую в нее вливали, моментально направила морозный луч в одного из вионов. Удивительно точный выбор заклинания. Хотя все, что оно делало, это замораживало врага. Никакого прямого ущерба и прочих спецэффектов. Чистый холод, которому было абсолютно плевать на щиты любой мощности. И без помощи целительницы, враг, хоть и отчаянно боролся, стараясь разогревать свое тело изнутри, но все равно не мог противостоять настолько сильному морозу. Думаю, он чувствовал себя так, будто оказался посреди снежной бури в одних трусах. Бах! Тела нескольких дюпонов взорвались, превратившись в рой плотоядных мух. Но теперь это не те жалкие мухи, которых я смог изобразить когда-то в бою с уличной швалью. Мои нынешние творения были размером с откормленного шмеля. Тысячи существ атаковали вионов, облепив их щиты и мгновенно дезориентировав. Те стали похожи на 4 плотных шевелящихся кокона. Нет, все-таки 3. Удар Кристины достиг цели, и один из извершителей так и стоял на месте неподвижной статуи. Рывок из тени, удар, и куски того, что недавно было вионом, разлетаются по окрестностям, как и положено расколотым ледяным фигурам. Минус 2. Мухи тем временем старались как могли. Иногда им удавалось даже на мгновение пробить щит и прорваться к телу.